Глава 18. Дэн. Он взял свою снежинку за руку и сильнее сжал ее ледяные пальцы, ведя девушку в кухню. Дэн не поверил ни единому слову. Да что там говорить, ее вранье он видел насквозь. К тому же и сам немного приукрасил действительность. Не было у Мельника никаких любовниц. А дорожку он себе прокладывал исключительно с помощью этой девочки, которая каким-то образом угодила в его капкан. Однако Снежку стоило напугать, чтобы выдавить из нее хоть что-то. И его план сработал, пазл сложился, и Дэн понял, что и где искать. Как аккуратно, даже филигранно нарыть информацию 13-летней давности. Потому что все упиралось туда. А значит, Капу ждала очередная бессонная ночь. Снежана не смотрела на Дэна, уйдя с головой в собственные переживания. Прикусив губу, она устраивалась за столом на кухне. У Дэна нервно дернулся кадык, потому что это было нереально сексуальное зрелище. В ней все казалось ему сексуальным и притягательным. Каждый жест, каждый взмах длинных ресниц. Да что говорить, у него мозги отключились, когда она кончик карандаша прикусила тогда в кабинете. Бля, взрослый мужик, а с ней как пацан в пубертатный период. В полной боевой готовности 24/7. Но помимо желания обладать было еще кое-что, и это цепляло намного сильнее. В Снежане был стержень, стальной. Такие, как она, гнутся, но не ломаются. Смотрят в лицо своему страху, сжимаясь, паникуя, но не отступают. Дэн уважал характер, имея свой собственный. К своим почти 40 он точно знал, какую женщину хотел видеть рядом. Не ту, которая сломается рядом с ним и покорно склонит голову, а вот такую. Сильную, характерную и одновременно невероятно нежную. Снежка умудрялась как-то сочетать в себе силу и слабость, огонь и лед. И плевать, что разница в возрасте почти 13 лет. Она его. Только для него. И никто не переубедит его в обратном. А еще Дэн понял, что ради нее готов на многое. Ради них. И их совместного будущего. Он даже мысли не допускал, что у нее теперь может появиться кто-то другой. Не даст, не позволит. Разорвет в клочья, но девочку эту уже не отпустит. Впрочем, так и случилось с братьями Барышевыми. Мозги у мужиков оказались набекрень. Они осмелились Дэну не просто дерзить, а подойти и со скабрёзными улыбками поинтересоваться. Каково ему, Дэну, трахать девушку после Мельника? Дэн тогда просто послал их в пешее эротическое с гомосексуальным уклоном. А потом, когда они оказались без свидетелей, сломал обоим челюсти. Ну и ноги заодно. И пусть скажут спасибо, что языки не вырвал. Но сомнение парочка в нем зародила. Мысль, что эта девчонка реально могла быть любовницей Мельника, жгла изнутри. Но тогда у здания полиции Снежинка не врала. Не было никакой связи между ними. И он, забыв о том, что собирался вести ее в торговый центр, как придурок попёрся выяснять подробности. А когда добрался до Мельника, того уже не было в живых. И Дэн, вспомнив ночевку мента в квартире Снежки, а также пулю в патроннике, подумал, что его девочка все таки мудака пристрелила. Нет, он ее ни секунды не винил. Просто обеспечил ей алиби, которое к его великому облегчению Снежинке не понадобилось. А его ела совесть за чёртовы сапоги. И за обещание, которое Дэн так и не выполнил. Хотел же сюрприз сделать. 2 дня они с Капой решали собственные вопросы и параллельно искали все, что может связать Мельника и Снежку. Подтерли переписки и звонки. Облажались только в одном. Оставили ее номер в его записной книжке. Но Никольский обещал, что про нее забудут, а полковник всегда держал слово. А от обиженных ментов Дэн сумеет ее оградить. «Я жду свой чай», — подала голос Снежинка, отвлекая Дэна от собственных мыслей. Она дерзко смотрела на него снизу вверх, изогнув бровь и надув губы, которые ему тут же захотелось поцеловать. Сожрать ее захотелось и жестко трахнуть. Слушать ее надсадные стоны и смотреть, как закатываются эти наглые глазища, когда Снежинка кончает. «Сейчас организуем», — миролюбиво сообщил Дэн. Он прекрасно понимал, что перегнул малость с психологическим давлением. Потому что его до неистовства стали доводить ее испуганные глаза. Зверя в нем будили, давно уснувшего. А это было опасно, очень. Для многих. И очень многим не хотелось, чтобы тот, кто живет в Грозовском, вдруг поднял голову. Хотя Никольский, наоборот, был бы очень этому рад. Тогда бы они, наконец, навели в городе порядок. Но Дэну было лень. До определенного момента его устраивала собственная жизнь. До встречи с колючей снежинкой. «Спасибо», — вдруг тихо произнесла она. «За помощь». «Без проблем». Просто пожал плечами Дэн, щелкнул выключателем электрического чайника и подошел к своей снежинке вплотную. Устроился на корточках рядом с ней и, заглянув в удивленно распахнутые глаза, попросил, сгребая ее ладони в свои. «Давай договоримся». «О чем?» «Например, о том, чтобы уменьшить количество тайн». Снежана склонила голову на бок, ее глаза лукаво блеснули. «Ты готов мне рассказать о себе?» Дэн хохотнул. «Снежинка своего не упустит». «Договорились», — решил он. «Спрашивай». «Кто ты?» Она наклонилась, близко. Так что он ее аромат почувствовал. Втянул в себя воздух, дурея от Снежкиной близости. «И зачем ты побил Святослава с братом?» «Это они тебе мою фамилию назвали?» Задал встречный вопрос Дэн. «Они ведь приходили, да?» Он буквально впился в нее взглядом, понимая, что оказался прав. «Твою фамилию я прочитала в личном деле», — нагло соврала Снежка. «Девочка, врёшь ты очень убедительно. И я бы поверил, если бы не знал точно, что в твоей конторе моего личного дела нет». Развеселился Дэн и почувствовал, как она вздрогнула. И с трудом сдержал смешок, когда Снежка отвела взгляд и недовольно надула губы. «Что ты за зверь, Грозовский? Бесишь». Ему стало смешно. «Правда. Сидит девчонка такая крохотная, что в кармане можно спрятать или на ладони носить. И заявляет, что он ее бесит. Дерзит. Да еще и брови сурово так сдвинула». «Запомни, когда врешь, продумывай все детали. Ты же на мелочах сыпешься». Снежинка только презрительно фыркнула. Их лица были слишком близко. Он чувствовал ее горячее дыхание на своем лице. А свои ладошки Снежинка так и не отобрала. Она посмотрела на его губы и кончиком языка облизнула свои. Дэн видел, как ее дыхание сбивается, как заволакивает глаза дымкой. И когда резко притянул ее голову к себе, завладевая губами, Снежинка тут же обвела руками его плечи и застонала. Снежана. Дэн, не отрываясь от моих губ, легко поднялся на ноги, подхватил меня и прижал к стене. Не теряя времени, запустил руку под мой свитер, одним движением снял через голову и снова впился в губы. Прихватив зубами нижнюю, оттянул и провел языком, тут же углубляя поцелуй. Со свистом выдохнул, прижимая к себе одной рукой, а другой нежно поглаживал спину, поднимаясь подушечками пальцев все выше. Обхватил шею, заставляя наклонить голову, и провел губами по чувствительному местечку, где хаотично билась жилка. «Интересная штучка», — пробормотал Дэн, заметив папин подарок. «Замолчи», — попросила я. Дэн весело хмыкнул, быстро расстегнул лифчик, нетерпеливо стянул, высвобождая грудь, и отбросил его в сторону. Обхватил меня за бедра, приподнимая над полом, и провел языком по уже слишком чувствительным соскам. Я обхватила его ногами, выгибаясь навстречу, и громко застонала. Он с силой сжал мою пятую точку, продолжая ласкать грудь, то прикусывая, то нежно целуя, и подаваясь бедрами вперед, показывая силу своего желания. Грозовский поставил меня на ноги, дернул пуговицу на брюках, затем молнию, и его пальцы оказались на моем клиторе. Я вздрогнула и широко распахнула глаза, встречаясь с глазами Дэна, абсолютно черными, в глубине которых горел пожар. Стихийное бедствие, которое накрыло меня с головой. Бешеный, голодный взгляд трахал ментально, в то время как пальцы нежно поглаживали чувствительный участок клитора. «Смотри на меня», — прорычал Дэн. Вошел в меня одним пальцем и задержался на несколько мгновений. Я тщетно пыталась вдохнуть, кислорода не хватало, низ живота горел, а я вцепилась в толстовку Дэна, стараясь сохранить равновесие. Он снова провел по воспаленному клитору, а затем снова вошел, вызывая разноцветные фейерверки перед глазами. «Как твоя фамилия?» Жестко поинтересовался он, ни на секунду не прекращая движение пальцев, то входя внутрь, то поглаживая клитор. «Луконина», — прошептала я, находясь почти в предоргазменном состоянии. «Фамилия», — повторил Дэн, резко вводя в меня два пальца. «Луконина», — простонала я. Где-то на периферии сознания замаячила мысль, что допрос еще не окончен. Ну что ж, в эту игру можно было играть вдвоем. Обхватила ладонями его за шею, привлекая к себе. Сама потянулась за поцелуем, вкладывая всю страсть, на которую была способна. Опустила руку, поглаживая каменный член сквозь ткань джинсов. Неловко расстегнула ремень, затем пуговицу, и обхватила ладонью пульсирующий член, сдавливая, проводя ладонью вверх, лаская головку большим пальцем. Дэн же стал еще яростнее натирать пульсирующий клитор, доводя до грани. И когда я кончила, выдохнув ему в губы, сам потерял контроль. Стянув толстовку вместе с майкой, откинул в сторону. Обхватил меня за талию и понес в комнату. Бросил на мягкий диван, буквально сдирая брюки и белье. Мгновенно снял свою одежду, не отпуская мой взгляд. Разорвал зубами пакетик презерватива, раскатал его по себе. И опустился сверху, накрывая мое тело своим. Вошел резко, без прелюдий, заполняя собой без остатка. Обхватил мои колени, приподнимая и яростно вбиваясь. Я прикусила нижнюю губу и просто тихо постановала, снова находясь у края пропасти. И когда снова забилась в сладких конвульсиях, Дэн тут же последовал за мной. Он обессиленно опустился, опираясь на руки, а затем откинулся на спину, укладывая меня себе на грудь. Мокрые от пота, мы оба пытались восстановить дыхание. «Грязные методы используете, Денис Леонидович», — прошипела я, рисуя указательным пальцем узоры на его груди. «Ты о чем?» — принял он невозмутимый вид. Поймал мою ладонь и сплёл наши пальцы вместе. Я немного подвинулась, устраиваясь поудобнее, положила голову туда, где билось его сердце, бешено, хаотично, в унисон с моим. Мы некоторое время лежали молча. Я гладила его пальцы, ладонь, изучала каждую черточку. «Расскажи о себе», — попросила я. «То, что сам посчитаешь нужным». Дэн глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Я скучный. Родился и вырос в этом городе. После института забрали в армию, потом в спецвойска». «Какие?» — заинтересовалась я. «Спецназ разведки, девочка». В этот момент мне очень захотелось грязно выругаться. На языке вертелись крутые обороты русского матерного. Но зато многое стало понятно. «Шрамы оттуда?» «Да», — отрывисто бросил Дэн, показывая, что эта тема закрыта. «А тот парень, Клим, он тоже с тобой служил?» «Да, он, Капа и еще несколько парней». Я задумалась, вспоминая все, что знала о военных. «А тату? Разве разведчикам можно их делать?» «Я сделал их именно для того, чтобы разведчиком больше не быть. Я достаточно послужил». Провела ладонью по яркой вязи узора, начинающегося на запястье и заканчивающегося у ключицы. Снова обвела шрам на груди, чувствуя его боль словно наяву. А Грозовский расслабленно лежал, позволяя мне делать то, что я хотела. «Твоя очередь», — лениво пробормотал Дэн. «Я еще скучнее». «Да-да», — скептически скривился Дэн, сильнее обнимая меня. И несмотря ни на что, мне стало очень тепло и спокойно. Словно я там, где мое место, в его руках. И иррациональное чувство правильности происходящего затопило с головой, успокаивая, умиротворяя. «Чебурашка, не спи», — потребовал Дэн. «Я тебя покусаю, если ты еще раз назовешь меня чебурашкой», — грозно сдвинув брови, предупредила я, поднимаясь на руках, чтобы взглянуть ему в лицо. «Ну, снежинкой-то можно?» — сделав вид, что испугался, попросил Дэн. «Снежинкой можно», — смилостивилась я. «Что за амулет?» Дэн взял кругляш в руки и задумчиво покрутил. «Подарок». «От кого?» Его глаза зло сузились. «От папы», — грустно улыбнулась я. «Ты снова мне вкручивала, и папа жив?» Индифферентно поинтересовался Дэн. «Нет», — ответила серьезно. «Просто я некоторое время амулет не носила». Дэн внимательно посмотрел мне в глаза, кивнул своим мыслям и снова уложил мою голову себе на грудь. Зарылся пятернёй в волосы, невесомо поглаживая, массируя кожу головы. Заметив, что я ёжусь от холода, протянул руку, снимая с подголовника дивана мягкий плед, и укрыл нас обоих. И я, немного поёрзав, сладко уснула, нежась в таких уютных и тёплых объятиях.